По его мнению, пропуски эти подлежали восполнению воспроизведением внешней картины этой ночной ситуации: аспидная доска, ночные мысли, араб-секретарь, и внутренней картиной этой ночной ситуации, данной в подлинной немецкой биографии «По вдохновении в темноте, без свечей». Примечание. Запись от 30 декабря 1977 года. Конец примечания. Для своих работ Илья Львович Фейнберг всегда обращался и к архивным документам, но он никогда не работал в архивах без совершенно ясного представления, что же он хочет там найти, и приступал к занятиям, когда круг печатных источников был им тщательно изучен. Найденный и обнаруженный в архиве новый документ или факт никогда не имел для него только самостоятельного значения в том смысле, что совершено открытие нового материала. Они всегда входили в контекст общего исследования, подкрепляя и уточняя уже сложившееся представление. Случайных находок в архиве, не высчитанных заранее, у него практически не было. Так, в 1964 и в 1970 годы в связи с работой над книгой об арабе он обследовал Тартусский архив и просмотрел там все бумаги, относящиеся к прадеду поэта. Позднее он записал: «В Тарту, где я работал в архиве Эстонской ССР, сохранилось множество бумаг, писанные арабом на немецком языке, по судебным тяжбам его, а также другие официальные бумаги. Но этого рода официальные бумаги не представляют общего интереса для биографии и разве что свидетельствуют, что араб часто судился с соседями по усадьбе и вел с ними межевые споры». Примечание. Запись от 23 декабря 1977 года. Однако обнаруженные там документы занимают целую папку: фотографии этих документов, микрофильмы и краткое описание каждого документа. Среди них копия подлинного прошения Ганнибала на имя императрицы Елизаветы Петровны с просьбой о закреплении за ним, как за оберкомендантом, казенной мызы Тайбель. Прошение это поступило в канцелярию генерал-губернатора 15 марта 1742 года. Приводим здесь копию указа о пожаловании Ганнибала деревней Рагола около Таллина 28 сентября 1743 года. Деревня эта упоминается в немецкой биографии Ганнибала и у Пушкина в родословной Пушкиных и Ганнибалов. Название Рагола подчеркнуто Пушкиным. Указ Ее Императорского Величества, самодержицы Всероссийской из правительствующего сената в Ревельской губернской канцелярии. Ее Императорское Величество в присутствии в правительствующем сенате минувшего сентября 28 дня сего 1743 года именным указом, подписанным собственной Ее Императорского Величества рукою, начало битие генерал-майора и ревельского обер-коменданта Абрама Ганнибала, всемилостивейше пожаловала в ревельском уезде деревне Рагола, ему, Ганнибалу, вечное потомственное владение, и во исполнение онного ее императорского величества всемилостивейшего указа. Правительствующий сенат приказали в Ревельскую губернию послать указ в Ревельской губернской канцелярии о том ведать и учинить по вышеозначенному ее императорскому величеству указу, а в камер-контору лифлянских и эстлянских дел указ из сената послан октября 6 дня 1743 году. У подлинного подписано обер-секретарь Павел Севергин, секретарь Иван Крок, у подлинного ее императорского величества печать, печатных 25 копеек, одна четверть взята. Канцелярист Алексей Провицкой. Номер 2882 Ганнибала. На полях правительствующего сената печатной конторы секретарь Дмитрий Александров. Номер 6616. Примечание. Центральный государственный исторический архив Эстонской ССР. Фонд 3, опись 1, дело 286, лист 799, копия. Конец примечания. Тщательно работал он также в библиотеке Академии наук Ленинград, где хранится рукописная геометрия и фортификация с текстами посвящения арапа Екатерине I, важнейшим биографическим документом, подписанным арапом. Примечание. Том 1. Публичная библиотека. 24/1 и том 2. Публичная библиотека. 24/2. Новый шифр. Тексты посвящения первого и второго томов одинаковы, за исключением только одного разночтения в первом томе – циркулярными приемами, а во втором – циркулярными примерами. Страницы посвящения не нумерованы, пагинация начинается с реестро. В обоих томах рукописи счет страниц у посвящения, как у рукописей, лист и оборот. В томе первом, в томе втором – 3-6. Сравнивая традиционное посвящение того времени, в частности, очень близкое по стилю и тону посвящение переводчика, одного из первых русских адъюнктов в Академии наук Ивана Горлецкого, учившегося вместе с арапом во Франции и преподнесшего впоследствии Екатерине I французскую грамматику, Илья Львович записал, что посвящение арапа многосодержательнее, сильнее и сердечнее. 18 февраля 1970 года. Конец примечания. Это посвящение дано было Петру, но тот умер, и оно обращено арапом к Екатерине, которая также знала его с детства. Обнародование полностью этого документа и было сделано Ильей Львовичем Фейнбергом в ноябре 1970 года. Примечание. Доклад, прочитанный в Государственном музее Александра Сергеевича Пушкина, Москва, 3 ноября 1970 года. Смотри, временник Пушкинской комиссии, 1970 год, Ленинград, 1972 год, страница 125. Государственный музей Александра Сергеевича Пушкина в 1970 году. В минувшем году состоялись два расширенных заседания ученого совета с привлечением музейных работников, деятелей науки, литературы, искусства, представителей прессы, на которых была заслушана и обсуждена новая работа Ильи Львовича Фейнберга «Араб Петра Великого». Новая об Абраме Петровиче Ганнибале. Конец примечания. Далеко не все найденное им в архиве и изученное нашло бы свое место в будущей книге об арапе. Очень многое, как это всегда бывало, осталось бы неиспользованным. Но по возможностям доскональное знание предмета своих занятий Илья Львович считал для себя обязательным. Примером такой работы могут служить два противоположных по своим результатам случая. В своей известной книге Александр Сергеевич Пушкин «Антропологический эскиз» Д.Н. Анучин пишет: «Желая выяснить подробности пребывания Ганнибала во Франции, я пытался при любезном содействии Максима Ковалевского разыскать о нем какие-нибудь данные во французских архивах». Примечание. Д.Н. Анучин, Александр Сергеевич Пушкин, «Антропологический эскиз», Москва, 1899 год, страница 9, конец примечания. И хотя Анучин тут же добавляет, что письмо Ковалевского не содержит ответа на поставленные вопросы, но не приводит текста письма, Илья Львович все же обратился к подлинным письмам Максима Ковалевского, копии которых и сохранились в его архиве. 11 марта 1899 года. Глубоко уважаемый Дмитрий Николаевич, по получении вашего письма я обратился за справками к двум наиболее занимающимся XVIII веком историкам-библиографам Тюкте и Шуке. Оказалось, что справки вам нужны могут быть сделаны только в архиве военного министерства. Доступ к нему затруднен, а для иностранцев совершенно немыслим. Но из двух моих собеседников один, Шуке, автор «Юности Наполеона», «Наполеон в Тулоне», получил разрешение производить поиски в этом архиве. Так как он мой старый знакомый и сотрудник критического обозрения, то он обязательно взялся за поиски, прося в то же время не торопить его имя. Не скрою от вас, что он не надеется найти в архиве много данных об Ибрагиме. Но уже из его сообщения следует, что в Меце действительно существовала школа артиллерии, и в ней профессор, отвечающий фамилии Бельнье или Белнтье, я дал Шуке свой адрес, и он обещал написать о результатах своих поисков, которые я, разумеется, тотчас же сообщу вам. Искренне уважающий и преданный Максим Ковалевский. 6 авеню Виктор Гюго, Париж. 17 марта 1899 года. Глубокоуважаемый Дмитрий Николаевич, вот ответ Шуке, как видите, не оправдавший наших надежд. С истинным уважением, М. Ковалевский. Поклон Соболевскому, Чупрову, Джаншееву и прочим членам редакции. В конце копии сделана приписка Ильи Львовича Фейнберга. Это письмо Максима Максимовича Ковалевского написано на том же листе, что и ответ ему Шуке. Письмо Шуке написано мелким, трудночитаемым почерком. В то же время для доказательства, что Пушкин знал знаменитые мемуары Сен-Симона, видевшего Петра в Париже и оставившего его превосходный портрет, Илья Львович Фейнберг изучил все издания, которые могли бы известны поэту, и отметил, что по выходе из печати 15-го тома полного издания 1829-1830 годы и «Северная пчела» номера 93-94-95 от 3-6 и 8 августа 1829 года и «Санкт-Петербургские ведомости» поместили на своих страницах сокращенный перевод главы о пребывании Петра I в Париже, что не могло быть неизвестно Пушкину. Пушкин же опубликовал в 1836 году в «Современнике» и статью Александра Ивановича Тургенева «Париж. Хроника русского». В ней он говорит и о записках Сен-Симона. Знание мемуаров Сен-Симона было важно для Пушкина еще и потому, что Сен-Симон подробно говорит в них о русско-французских переговорах, для которых Петр I прибыл в Париж и осуждает, как кратко заметил для себя Илья Львович, антирусскую, проанглийскую политику правительства регента, кардинала Дюбуа, которая привела к неудаче миссии Петра, что Сен-Симон считал тем самым ошибкой и неудачей Франции, которая еще скажется. Примечание. Запись от 6 ноября 1970 года. Отдельную главу будущей книги Илья Львович собирался посвятить библиотеке Ганнибала. В ней он хотел показать, какое место занимала книга в жизни арапа Петра Великого, и попытаться раскрыть характер этого человека через круг его чтения. Выписки и заметки по этой теме составляют несколько папок. До нас дошел, без сомнения, неполный список книг библиотеки арапа, так как каталог его книг, проданных в библиотеку Академии наук в 1726 году, вскоре после смерти Петра I, не сохранился. И когда после возвращения ссылки Ганнибал начал хлопотать о возврате ему его книг, то список их пришлось составлять в 1742 году по памяти. Сохранилось несколько вариантов списка книг, возвращенных Ганнибалу. Общее число книг, указанных в них, равняется примерно 400 томам. Известный исследователь книг Петровского времени Луппов указывает, что книжное собрание Ганнибала по тому времени было очень значительным и среди частных библиотек первой половины XVIII века занимало видное место. Примечание. С.П. Луппов. Книга «В России первой четверти XVIII века. Ленинград. 1973 год. Страница 271. Конец примечания». Такое книжное собрание для XVIII века было действительно большим не только для России, если мы вспомним, что в библиотеке Свифта, например, сохранилось 657 томов. Среди книг Ганнибала мы находим книги, посвященные истории, путешествиям, философии. Обращают на себя внимание книги Мальбранша «Разыскание истины» 1721 год и «Беседы о метафизике» 1711 год, а также книги по политической истории «Государь» Макиавелли, «Придворный» Грассиана, «Политическое Евангелие» Кольбера и Левуа. Особый интерес представляет путешествие в Московию Стрюйса, 1719 год, голландского парусного мастера и путешественника, приехавшего в 1668 году в Россию и описавшего Москву почти такой, какой позже увидел ее юный Ганнибал. Книга Стрюйса была тогда же переведена на русский язык. Если еще учесть, что Ганнибал заведовал кабинетом Петра, куда входила и библиотека царя, которой он мог свободно пользоваться, то нет сомнений в том, что прадед поэта был одним из образованнейших людей своего времени. Подробно рассматривал Илья Львович Фейнберг в своих заметках и вопрос о происхождении арапа. Кем же он был? Негром или абиссинцем? Разделяя полностью выводы Анучина, что Абрам Петрович был выходцем из Абиссинии, Илья Львович считал необходимым найти подлинное изображение Ганнибала, так как достоверный портрет его сразу ответил бы на несколько важнейших вопросов, дал бы представление об этническом типе и о личности арапа. Примечание. Г. Леец. Портрет Ганнибала. Журнал «Знание и сила», 1978 год, номер 4. Впоследствии подтвердилось, что портрет этот изображает другое лицо. Конец примечания. В 1978 году нам стал известен портрет молодого нарядного африканца, находящегося в павильоне Сулли во Франции, около города Ле-Фер. Полагали, что это портрет молодого Ганнибала, но Илья Львович считал его недостоверным. Поэтому очень важным свидетельством абиссинского происхождения арапа был для него портрет Ивана Абрамовича Ганнибала, работы Левицкого, а также автопортреты Пушкина. Особое внимание Ильи Львовича привлекал так называемый «большой автопортрет поэта», и он видел явное противоречие между словесным описанием «потомок негров безобразный» и изображением. «Они важнее словесных признаний Пушкина», — записал он. «Большой автопортрет Пушкина — вот лучшее доказательство, что араб, прадед поэта, был абиссинец, а не негр». Для ответа на этот вопрос Анучин обратился и к автопортретам Пушкина, но не обратил должного внимания на этот большой автопортрет, значение коего лишь позднее раскрыл Абрам Эфрос. Примечание. Запись от 14 марта 1971 года. Рассматривая некоторые автопортреты Пушкина, Анучин пришел к обратному выводу. Он считал, что Пушкин сознательно в своих автопортретах придает себе сходство с неграми. Но Анучин же приводит слова Смирновой, которая видела портрет Ганнибала в Петергофе и могла убедиться, что у него были правильные черты, лицо длинное и сухое. Александр Сергеевич Пушкин, антропологический эскиз, страница 15. В своей книге Абрам Эфрос пишет об этом автопортрете Пушкина. «Высота формально-художественной выразительности соединена с жизненной убедительностью лица и психологической углубленностью, делающими это изображение более пушкинским, чем даже знаменитые капитально разработанные портреты Тропинина и Кипренского, выдающие свою условность и поверхностность при сравнении с этим вдохновенным наброском». Абрам Эфрос, «Рисунки поэта», Москва, 1933 год, страница 406. Конец примечания. Илья Львович Фейнберг находил очень интересную в этой связи скульптуру А. Матвеева, который, изучив всю иконографию, также пришел к выводу, что черный прадед Пушкина был абиссинцем. Поэтому в основу своей работы, помимо небольшой, 425 мм, статуэтки Теребенева, 1836 год, в которой современники находили много сходства, Матвеев положил скульптурные наброски, сделанные с абиссинцев, которые ему позировали. Илья Львович считал, что нужно искать рисунки с восковой персоной арапа, заказанной Петром для кунсткамеры. К сожалению, пропала и табакерка с миниатюрой арапа, как об этом писал Гард. «Была в семье», раздел о потомстве Ольги Сергеевны Павлищевой, «еще одна ценная реликвия – старинная черепаховая табакерка с миниатюрой Абрама Петровича Ганнибала. Но табакерка погибла вместе с внуком Ольги Сергеевны Умбертом Гумберт Николай Пане, сын дочери Ольги Сергеевны Надежды Николаевны, художницы, вышедшей замуж за певца и профессора пения Джузеппе Пане, Иосифа Рафаиловича Пане, в эпоху гражданской войны в Херсоне во время прихода белых. Примечание. Э. Гард. Николай Александрович Гард. Потомки. Гранки невышедшей книги. Издание писателей в Ленинграде. 1934 год. Гранка 12. Архив Ильи Львовича Фейнберга. Николай Александрович Гард, автор ряда популярных статей о потомках Пушкина. Смотри журнал «30 дней». 1936 год, номер 6, «Смена», 1936 год, номер 9, и других. Конец примечания. Интересовался Илья Львович Фейнберг и другими личными вещами Ганнибала. Так, 28 февраля 1972 года он записал рассказ Натальи Сергеевны Шепелевой, правнучке Пушкина, о золотой табакерке, подаренной Петром I Абраму Ганнибалу. Эта золотая табакерка принадлежала матери Наталье Сергеевне, родной внучке Александра Сергеевича Пушкина, дочери старшего сына поэта. Она была большая, размером с папиросный коробок, и вмещала целый фунт табаку. Крышка была чеканной работы, на ней была изображена женщина в легкой одежде, повергающая темного воина Галла. На другой стороне изображен был цветочек, никакой надписи на ней не было. Примечание. В отличие, как заметил Илья Львович, от табакерки, подаренной Петром I маршалу Адаму Вейде. Ее помнят его потомки. До самой революции сохранялась в семье золотая табакерка с выгравированными словами «Адаму Питер». Письмо от 15 мая 1964 года. Т.Б. Вейде Илье Львовичу Фейнбергу. Архив Фейнберга. Конец примечания. Эта табакерка была подарена Абраму Петровичу Ганнибалу Петром I. В семье, то есть по фамильному преданию, это было твердо известно. Отец Натальи Сергеевны в 1918 году, когда было очень голодно, вынужден был продать табакерку в обмен на муку московским огородникам. Наталья Сергеевна помнит, как он жалел тогда об этом. Существовал и перстень работы Петра I. Петр I выточил его из слоновой кости с изображением своей головы, белой и черной головы арапа. Им владела жена актера Плакида, актриса Динарова, потомок Ганнибала. К сожалению, собранный Ильей Львовичем Фейнбергом обширный материал об арапе не стал той книгой, которую он хотел написать. Этому помешала его многолетняя болезнь. Но, обдумывая последнюю главу этой своей работы, он записал об арапе. Судьба его в потомстве оказалась еще более необычайной и счастливой, волшебной, чем судьба его при жизни. Правнуку его суждено было стать величайшим русским поэтом. Последний, посмертный, бессмертный подарок России Петра. Примечание. Запись от 9 декабря 1977 года. Конец примечания. Майль Фейнберг.